В продолжение служения нашего я хочу, друзья, предложить вам также поразмышлять и порассуждать об одной из притч Иисуса Христа, которые Он говорил, чтобы объяснить людям, чему подобно Царство Небесное. Это записано в Евангелии от Матфея в 13 главе. Здесь много притч, и две из них хочу прочитать. Матфея, 13 глава, 44 стиха. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Вот до этого места. Такими короткими притчами Иисус изъясняет, чему подобно Царство Небесное. Подобно сокровищу, потом говорит оно подобно купцу, дальше еще говорит оно подобно неводу и так далее, и так далее. И с разных сторон он объясняет людям, что такое Царство Небесное. У нас не может быть такого законченного представления о Царстве Небесном, ну, потому что мы еще на земле. И все наши представления о нем, они настолько незначительны, как небо выше земли, так Царство Небесное выше наших представлений о нем. Бог говорит: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Поэтому, чтобы у людей было более-менее приближенное какое-то понимание о Царстве Небесном, Господь употребляет здесь вот такие образы. И разные бывают толкования на эти притчи. Кто-то говорит, что сокровище – это мы с вами. Иисус увидел это сокровище и оставил все для того, чтобы приобрести это поле и поиметь это сокровище. Ну и вторая притча, можно также ее истолковать, что купец – это Иисус Христос. Другие говорят, что сокровище – это непосредственно Царство Небесное, а мы – это те люди, которые нашед сокровище, пошли, продали все, что имели, для того, чтобы приобрести его. Я не настаиваю, друзья, ни на том, ни на другом. Я так понимаю, что недаром вместе эти притчи Господь здесь разместил, и притчу о сокровище, и притчу о купце. Наверное, и то, и другое Он хотел сказать, что Господь нас нашел, и что мы настолько должны ценить Царство Небесное, чтобы быть готовыми от всего отказаться ради того, чтобы приобрести его. Я больше склонен понимать, что сокровище – это именно Царство Небесное, как здесь сказано, которое не видно вот таким невооруженным глазом. Если бродить по этому полю, по которому ходил человек, то не видно там было этого сокровища, потому что оно скрытое. Скрытое. Царство Небесное – это скрытое сокровище. Иногда мы слышим такие, читаем даже в Писании такие мысли. Давид говорит: «О, если бы ты расторг небеса и сошел». Или другие высказывания, когда люди хотели бы вот такого открытого явления, чтобы весь мир увидел вот это Царство Небесное. Но, друзья, Царство Небесное – это скрытое сокровище. Да, это сокровище, но скрытое. Так Господь устроил, которое невооруженным глазом вы не увидите. И даже о некоторых людях сказано: «Да не увидят очами и не услышат ушами». То есть Царство Небесное – это достояние только очень внимательных исследователей, которые не просто бродили по этому полю, как этот человек, но, наверное, как-то они углублялись, что-то Как он мог обнаружить, что там скрыто это сокровище? Ну, наверное, он как-то копал или как-то исследовал. Во всяком случае, не просто так вот пришла ему мысль, что там есть скрытое сокровище. И смотрите дальше, что сказано: «От радости о нем идет и продает все». И еще сказано, что он утаил, которое нашед человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает, не сказано сокровище, но покупает поле то, чтобы вот в таком скрытом виде приобрести вот это поле, и потом уже все, что он на этом поле найдет, все его. Все его, это сокровище, он знает, зачем он покупает это поле. И на что я хотел, друзья, обратить внимание, что он никогда не имел этого сокровища, он просто его вот первый раз увидел и понял, это то, что я хочу, это то, что я ищу. Не нужно было ему много рассказывать. Вот иногда говоришь неверующим людям, как-то пытаешься им объяснить, что им нужно это сокровище, им нужно Царство Небесное. Они не понимают, зачем оно им нужно. Но, друзья, не таких пришел спасти Господь, не таким дано Царство Небесное, а людям, которые, если только увидят, он сразу понимает, это то, что я ищу. Это то, что мне нужно. Он наполняется радостью. Он уже как бы ожидает, вот я сейчас это приобрету. И хочу основную мысль сказать, как он ценил это сокровище, которое он первый раз увидел. Он не ценил его равнозначно с тем имением, которое у него было. Когда вы какую-то вещь приобретаете, подумайте, что больше вы цените, эту вещь или те деньги, которые вы должны отдать за эту вещь. Подумайте внимательно перед тем, как вы что-то покупаете. И вы увидите, что до тех пор, пока вы цените их равнозначно, вы колеблетесь. Покупать, не покупать. Цена велика, наверное. Не стоит она. Пока вы их цените равнозначно. Ну, или деньги цените больше, чем эту вещь, точно не купите. И только когда происходит у вас переломный момент, когда эту вещь вы цените гораздо больше, чем те деньги, которые за нее просят, тогда вы покупаете. Так происходит в нашей жизни выбор, в нашей повседневной жизни. И здесь произошло то же самое. Он неравноценно оценивал вот эти вещи, неравнозначно. Он оценил это сокровище намного-намного больше, чем то, что нужно было за него отдать. А что надо было отдать? Сказано, продает все, что имеет, и покупает поле то. Вот все, что у него было. Он даже не думал, где я завтра буду жить. Он только думал, вот это сокровище мне надо получить. Надо, даже если все продать, значит все продать. Мне только надо получить это поле, это сокровище. И тогда у меня все будет. Ну, это такой житейский пример, друзья. И вот если такая система ценностей в нашем сознании, таковых есть Царство Небесное. Пока мы соизмеряем Царство Небесное и то, от чего мы отказываемся ради Царства Небесного, оно не наше. Мы будем колебаться, мы будем сомневаться, мы будем падать, пока не произойдет вот эта перемена, которая должна произойти в нашей жизни. Как эта перемена произошла в жизни апостола Павла? Есть такой место, вы знаете, все послание к филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот это сокровище, воскресение мертвых, которое он увидел, и он говорит: «Все почитаю тщетою». От всего отказался. Обратите внимание, с радостью идет и продает все, что имеет. Когда вы как-то близко оцениваете вот то, что надо отдать, и то, что вы приобретаете, вы как-то вот скрипя сердцем, наверное, отдаете и покупаете, потом думаете, правильно, неправильно. Но когда вы цените вещь, приобретаемую несравненно выше, вы с радостью отдаете, думаете, только бы успеть, только бы другой никто не взял. И так вот апостол Павел, мы видим, он так ценил, говорит: «Читаю, почитаю все это, все почитаю за сор, ради превосходства познания Иисуса Христа». Тем людям нетрудно идти, ну, конечно, мы все испытываем трудности, но с радостью идут этим путем те, кто имеет такую систему ценностей, кто с радостью все отдает, кто считает Царство Небесное высшей ценностью, не стоящей никакого сравнения с тем, что мы отдаем. Никогда не сравнивайте, что бы вы имели, если бы вы были как неверующие люди. Иногда я слышал такие от людей высказывания: ну вот, если бы мы были неверующие, мы бы тоже были такие богатые, а вот мы христиане, мы должны быть бедными, и наше богатство на небесах, а на земле мы ничего не имеем. И вот такие сравнения. Однажды, помните, Петр Иисусу говорит: вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам? Или помните, как юноша подходил, и Христос как раз поставил его перед этим выбором. Говорит: «Все, что имеешь, иди продай и раздай нищим, приходи и следуй со мною». И вот у него была эта борьба. Он не мог оценить Царство Небесное настолько выше, чем все, что у него было. Когда у нас правильная система ценностей внутри, тогда, друзья, мы идем по правильному пути. Мы тогда принимаем правильные решения на этом пути. У нас не возникает много сомнений, как поступить здесь, как поступить здесь. Проблема только в том, во что ты ценишь Царство Небесное, что оно для тебя. И, друзья, притча о купце: Царство Небесное подобно купцу, ищущему хорошую жемчужину. Я полагаю, что здесь все-таки речь идет об Иисусе Христе. Это тот купец, который заплатил цену за наше спасение самую высокую. Он отдал свою жизнь. Что может быть больше, нежели жизнь? Сказано: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это то, что сделал Иисус Христос для нас, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Он купил себе церковь, эту жемчужину. И хотя каждый из нас, он не является настолько святым человеком, чтобы Иисус, Царь царей, отдал все ради приобретения тебя, твоей души, меня. Но, друзья, Он смотрел на что-то другое, не на нашу праведность, не на наши дела, не на наши поступки, а Он смотрел на Божью праведность, которой Он сможет нас оправдать, потому что, смотрите, как пишет Павел: «И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». И на самом деле мы так никогда до конца и не поймем, что же в нас такого было жемчужного, что Он продал все, чтобы купить эту жемчужину. Друзья, здесь происходит обоюдное соединение. Если только Иисус будет ценить меня настолько, чтобы отдать все ради приобретения моей души, а я не буду, вот этого соединения не произойдет. Но когда, с одной стороны, я ценю Царство Небесное выше всего, все отдаю для Него, Иисус отдал все ради моей души, вот здесь происходит это соединение и близость с Богом. Пусть Господь еще продолжит в наших сердцах эти размышления, а именно о том, чтобы мы правильную систему ценностей имели внутри себя, чтобы мы видели целью жизни своей достигнуть воскресения мертвых. Аминь.